Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 22 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. ИО министр иностранных дел Армении обвинил Азербайджан в невыполнении договоренностей. Анский парламент признал геноцид армян. В Азербайджане оппозиция проводит митинги. Итак, подробности новостного блока. Вчера, по случаю 25-летия Республики Армения, президент НКР Баку Саакян вместе с президентом Армении Сержем Саркисяном посетил в сопровождении высокопоставленных официальных лиц двух армянских государств Пантеон Ерабулур, возложил цветы и венки к могилам с парапета Вазгена Саркисяна, полководца Андроника и воинов, погибших во время Арцахской освободительной войны. В тот же день на площади Республики в Ереване руководители двух армянских государств присутствовали на военном параде по случаю Дня независимости. Вчера же президент НКР Баку Саакян вместе с президентом Республики Армения Сержем Саркисяном провел встречи с руководителями ряда действующих в диаспоре структур и обсудил с ними различные вопросы общеармянского значения. В своем слове президент Саакян отметил, что победы Арцаха являются победами всего армянства, поскольку они были одержаны общими усилиями. Мы много раз доказывали, что сообща можем решить любую проблему, преодолеть любые трудности. Наше единство является одним из основных залогов развития и усиления Родины, существования диаспоры, сохранения ее национальной идентичности. И в этом деле важнейшую роль играет Родина Армения, которая является ядром нашего единства, осью, вокруг которой консолидируется все армянство, подчеркнул Баку Саакян. В ходе встречи президент Армении Серж Саркисян вручил президенту НКР Баку Саакяну орден Тигран Мец за значительный вклад и самоотверженную преданность делу становления и укрепления государственности Арцаха, решения важнейших задач общенационального значения. Ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана спокойная, об этом заявил пресс-секретарь Минобороны НКР Сенор Асратян. Приграничная ситуация нормальная. По словам Асратяна, в преддверии праздничных мероприятий по случаю 25-летия независимости Армении активность противника не наблюдалась. Передовые подразделения армии обороны НКР полностью контролируют ситуацию. Тем не менее, в ночь с 20 на 21 сентября и в течение 21 сентября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 70 раз. Противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 700 выстрелов. На южном направлении вооруженные силы Азербайджана применили крупнокалиберный пулемет ДШК, произведя 36 выстрелов. Подразделения армии обороны НКР осуществляют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу, говорится в сообщении Минобороны НКР. Политолог Левон Шеринян коснулся прошедшего вчера в Ереване парада в честь 25-летия независимости Армении и демонстрации военной техники. «Думаю, сегодня вопрос с Азербайджаном закрыт в плане угроз», — сказал он и отметил, что если самая сверхоснащенная азербайджанская армия в стратегическом плане не решила ни одного вопроса в Арцахской войне, то ясно, что такое многообразие видов, качество оружия более чем достаточно. Россия поняла, что безвозвратно теряет армянские народы Армению. Было доказано, что поставка оружия Азербайджану невыгодна России. Вооружение Азербайджана на протяжении этих лет ничего не принесло, что подтвердил военный парад 21 сентября. Азербайджану следует понять, что ему не добиться преимуществ перед Арменией, сказал политолог Левон Шеринян. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Нью-Йорке провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. На встрече была отмечена необходимость выполнения достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей с целью продвижения мирного решения карабахского конфликта. Налбандян подчеркнул, что Азербайджан уже несколько месяцев отказывается выполнять достигнутые на встречах президентов договоренности препятствуя созданию соответствующих условий с целью продвижения переговорного процесса, сообщает пресс-служба МИД Армении. Андский парламент, являющийся законодательным органом, куда входят андские страны Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Чили, принял резолюцию о признании геноцида армян и осуждении его отрицания. Резолюция, предложенная представителем Эквадора Педро де ла Крузом, была единогласно принята на заседании в Монтевидео. Принятая резолюция также выражает солидарность армянскому народу и армянской общине в диаспоре. Президент Армении Серж Саркисян наградил главу Национального олимпийского комитета Гадика Царукяна орденом чести. Согласно указу президента, за вклад в развитие физической культуры и спорта, значительное содействие в сфере спорта, глава Национального олимпийского комитета Гадик Царукян награжден орденом чести. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян награжден званием почетного доктора Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 21 сентября он выступил с докладом о Евразийском экономическом союзе перед преподавателями, аспирантами и студентами Санкт-Петербургского госэкономического университета, который сам окончил более 30 лет назад. Ректор университета Игорь Максимцев вручил Тиграну Саркисяну мантию почетного доктора и золотую медаль. Экс-президент США Буш-старший намерен голосовать за Хиллари Клинтон. На своих предпочтениях 41-й президент США Джордж Буш-старший заявил в присутствии 40 человек на благотворительном вечере в понедельник. Лидеры азербайджанской оппозиции на состоявшемся в Баку митинге против референдума о внесении поправок в Конституцию Азербайджана заявили, что все предложенные изменения в основной закон служат только интересам правящей элиты. По мнению лидера партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли, предлагаемые изменения в Конституцию отвечают интересам только президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи. «Мы считаем, что изменения в Конституцию являются оскорблением народа. Какой народ согласится голосовать за ограничение его права на свободу собраний, право собственности», подчеркнул Керимли в ходе своего выступления. Член Координационного центра Национального совета демократических сил Гезяль Байрамлы также заявила, что главным препятствием на пути к демократии в Азербайджане является сложившийся в стране режим правления. Она осудила социальную политику властей, обратив внимание на то, что 17 тысяч студентов были вынуждены бросить учебу, так как не смогли оплатить расходы на образование. Комиссии Конгресса США по правам человека имени Тома Ландоса состоялись широкие слушания по Азербайджану. Во время слушания активисты предупредили о росте репрессий против журналистов, активистов гражданского общества и правозащитников перед референдумом, призвали Запад быть жестче по отношению к Баку. Ричард Козларич, бывший посол США в Азербайджане, сообщил комиссии, что Соединенные Штаты должны отказаться от тихой дипломатии, так как это не работает, и более активно противостоять правительству Алиева. «Тихая дипломатия превратила политических заключенных в объекты торговли», сказал он и призвал отозвать посла США из Баку. Напомним, что во время своего выступления в Палате Конгресса США сын одного из азербайджанских оппозиционных лидеров Али Керимли, Тюркель Керимли, заявил о своей уверенности в том, что результаты референдума будут подтасованы. Он отметил, что если правительство продолжит наращивать давление на инакомыслящих, то есть опасность появления гражданских волнений. Вчера продолжился судебный процесс по делу о кассационной жалобе независимой телерадиокомпании АНС, поданной в Верховный суд в связи с решением Бакинского апелляционного суда о прекращении действия лицензии АНС. На процессе под председательством судьи Верховного суда Азербайджана Севды Гусейновой был объявлен приговор, согласно которому жалоба не была удовлетворена, передает агентство Хагин АС. Основанием для приостановления вещания АНС и лишения его лицензии стала подготовка интервью с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара назвала организатором попытки военного переворота в Турции. И И о погоде в пятницу 23 сентября. На территории НКР ожидается переменная облачность, дожди и грозы, местами возможен град. Ветер северо-западный 3,8, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 12-16 тепла ночью, днем 22-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.